21 декабря 2036. Первый разговор с Землей продлился больше получаса, и пассажиры успели заскучать. Сначала ребята стояли, ожидая, что с минуты на минуту им сообщат последние новости. Затем расселись на полу, продолжая смотреть на шлюз, а вскоре завели разговоры. И хотя обсуждали они одни и те же вопросы – катастрофу, Землю, спасателей – ребята почти сразу рассыпались по компаниям, которые друг с другом не смешивались. Самые большие группы сформировались вокруг Пятого, Хиллари и Анны, по 5-7 человек, а в остальных кружках оказалось не более 2-3 друзей или знакомых, которые пока не решили, к кому примкнуть. Разговоры делались все громче, кое-где начались споры, но стоило появиться Линкольну, как ребята вскочили на ноги, и вокруг офицера молниеносно собралась толпа. «Что слышно?» – крикнул Пятый. Он, разумеется, протолкался в первый ряд, но все равно повысил голос. Пятый надеялся привлечь к себе внимание, но не рассчитал происходящее. При появлении Линкольна загалдели абсолютно все, и даже очень громкий крик потерялся в поднявшемся шуме. «На земле знают, где мы?» — поинтересовалась Октавия, проверяя, хорошо ли капитан выглядит в кадре. «Мы сами не знаем, где мы, мисс Климова», — вежливо ответил Линкольн. «Вы позвонили моим родителям?» — крикнула Сандра. «Нас спасут?» — осведомился Август. «Когда нас спасут?» «Нам выплатят страховку». «Где мы?» «Страховка большая?» Линкольн поднял руку, призывая пассажиров к молчанию, выдержал паузу, понял, что ребята реагируют гораздо медленнее, чем ему хочется, ловко поднялся на контейнер, который Вагнер установил возле трапа, одернул комбинезон и улыбнулся, продолжая дожидаться тишины. И... не произнося ни слова. «Где мы?» «Что это за место?» «Нас вытащат!» «Родителям сообщили о катастрофе!» «Где мы?» Но постепенно гомон стих. Ребята поняли, что застывший на импровизированной трибуне офицер не будет отвечать на беспорядочные вопросы. Не обрадовались, некоторые засвистели, выражая несогласие, но все-таки замолчали. «Большое спасибо!» Вновь улыбнулся Линкольн. Переждал короткие, но весьма эмоциональные комментарии, в том числе неприятные, и спокойно продолжил. «Для тех, кто меня не знает, представляюсь. Капитан Линкольн, еще ко мне можно обращаться, сэр». «Почему?» — крикнул кто-то из задних рядов. «Так получилось, что я остался старшим офицером на борту Чайковского и принял на себя командование. Русский космический флот, к которому официально приписан Чайковский, одобрил мою кандидатуру». «Командование над кем?» – не сдержался Пятый. «Над вами в том числе, мистер Фрейзер», – вежливо ответил капитан. «А если мы не хотим, чтобы нами командовали?» Компания Пятого поддержала вопрос вожака одобрительным гулом. «В данных обстоятельствах кто-то должен взять на себя ответственность за принятие решений, мистер Фрейзер». Голос Линкольна стал заметно прохладнее. «Вы слышали о демократии?» «А вы проходили предполетный инструктаж, мистер Фрейзер? Если да, то вы должны были слышать о том, что в космосе, в том числе на кораблях, станциях и базах Vacuum Incorporated, действует единый устав. Если вы проходили предполетный инструктаж, мистер Фрейзер, вы должны были подписать согласие с данным положением. Без него вас попросту не пропустили бы на клипер. А раз вы его подписали... вы должны перестать рассказывать мне о демократии. Что это такое, я знаю лучше вас. Надеюсь, мы поняли друг друга». Пятый промолчал. Линкольн выдал еще одну вежливую улыбку и обратился ко всем. «Отныне у вас снова есть капитан, и вам придется это принять». «Давайте, наконец, поговорим о важных вещах», — не выдержала Анна. «Дайте сказать капитану». «Кто сделал его капитаном?» — поинтересовался Пятый. «Да, кто?» Поддержал Белобрысова верный Лесли. «Кто дал ему право командовать? Мы никого не выбирали!» «Они уже все решили!» Махнул рукой Хиллари. «Мы действуем в строгом соответствии с уставом космического флота», громко объявила Наоми. «Это основной закон космоса». «Основной закон — это Конституция!» «Мы не маленькие, мы знаем свои права!» Крики вновь усилились, и Сандра растерянно посмотрела на Анну. «Чего они добиваются?» «Ничего», — пожала плечами Баррингтон. «Не все еще успокоились после катастрофы и от того, где мы оказались. Сначала было страшно, потом странно, потом снова страшно. Они нервничают, вот и кричат». «Я совсем не помню катастрофы», — вздохнула конфетка. «Мне не было страшно». «А когда очнулась?» «Тогда да, стало», — призналась девушка. «Особенно, когда увидела кровь на полу». «Мне тоже было страшно, и я этого не стыжусь», — тихо сказала Баррингтон. «И потом было страшно, когда я поняла, что ничего не понимаю». «А теперь?» — заинтересовалась Баджи. «Теперь я знаю, что ничего не смогу изменить», — пожала плечами Анна. «Нужно принять обстоятельства». Тем временем крики снова смолкли, и Линкольн невозмутимо указал на Павла, продолжив речь с того момента, на котором был прерван. «Многие из вас знакомы с кадетом Вагнером. С настоящего момента он повышен в должности и принимает на себя обязанности старшего помощника капитана. В мое отсутствие его слово капитана. Если со мной что-либо случится, кадет Вагнер станет вашим следующим командиром. Также в мой штаб входят мисс Наоми Амар и доктор Нуци. Вы можете обращаться к нам по любым вопросам». «Кто предложил список?» – осведомился пятый. «Список предложен мной, мистер Фрейзер. Рассмотрен мной и утвержден мной», – рассказал Линкольн. «На каком основании?» «По праву капитана. У вас есть еще вопросы, мистер Фрейзер?» «Есть!» – с вызовом ответил пятый. «И очень много!» «Постарайтесь запомнить их в точности, мистер Фрейзер. Я обсужу их с вами, когда появится свободное время. А пока я хочу сообщить, что мы провели сеанс связи с Землей». Это известие ожидаемо вызвало всплеск возгласов. «Почему без нас? С кем вы говорили? Вы позвонили моим родителям. Я хочу поговорить с мамой». «Да, капитан. Многие из нас хотели принять участие в разговоре», — поддержал Крикунов Арнольд. Здоровяку не понравилось, что пятый проявляет активность, и он решил напомнить о себе. «Почему нас не позвали?» «Чтобы не создавать хаос, мистер Хиллари», — с прежней вежливостью ответил Линкольн. «Обратите внимание, я уже 10 минут не могу довести до вашего сведения весьма короткую информацию, и я не имел права превращать сеанс связи с Землей в подобие нашего... разговора». «Давайте в конце концов выслушаем капитана», — вновь крикнула Анна. «Ребята, сначала узнайте, что происходит, а потом выражайте свое мнение». «Подпевала», — процедил Хиллари. «Благодарю, мисс Баррингтон», — улыбнулся капитан и тоже стал говорить громче. «Я обещаю, что у всех будет возможность поговорить с родными и близкими, но не сейчас и в порядке очереди. Я же общался со штабом спасательной операции». «Что они сказали?» «Когда нас спасут?» «Они уже выслали корабль? Где мы?» «Что это за место?» «Мы потерпели катастрофу», — начал было Линкольн, но оказался перебит. «Это понятно. Вы нас не удивили. Нам полагается страховка. У меня до сих пор голова болит, а меня тошнит. Где мы?» «Если это важно, в Солнечной системе». Шутку встретили в штыки. «То есть вы не знаете?» «А кто-нибудь знает?» «Предупреждаю, на моего отца работают лучшие адвокаты». «Мы маме сообщили, что с нами. У нее больное сердце». «Что это за место? Наша станция?» «Не наша», — коротко произнес Линкольн, вычленив из поднявшегося гвалта разумный вопрос. «Китайская?» «Или индийская?» «Не придумывайте!» Анна посмотрела на капитана. «Сэр, скажите, в конце концов, произнесите слова, которые должны быть произнесены». «Вы правы, мисс Баррингтон», — вздохнул Линкольн и вновь одернул комбинезон. «Господа, мы здесь не очень давно, но вы наверняка обратили внимание на то, что окружающие нас технологии намного опережают достижения человеческой цивилизации. Опережают на сотню лет, как минимум. Мы находимся в космосе, но здесь действует гравитация. Мы находимся в огромном помещении, в котором без труда разместится станция «Надежда Илона». Но нет сомнений, что наш ангар – небольшая часть поистине гигантской машины. А тот из вас, кто ходил к пробоине, не мог не обратить внимания на то, каким образом она заделана. Мисс Баррингтон, я произношу слова, которые вы ждали. Господа, мы столкнулись с внеземным объектом». «Это инопланетный корабль?» «По всей видимости». «Впервые в истории!» – выкрикнул Август. «Мы первые!» Октавия сняла очки и посмотрела в камеру подлетевшего микродрона. Только что капитан Линкольн официально заявил, что мы вступили в контакт с инопланетянами». «Вы уже встречались?» «Вы говорили с ними? Вы их видели? Как они выглядят?» «Никто из нас не видел инопланетян и не общался с ними», — громко ответил капитан. «Почему они не появляются? Они за нами следят? Здесь установлены камеры?» «Или их вообще нет?» — с умным видом вставил Арнольд. «Камер?» — не поняла Анна. «Инопланетян!» — объяснил здоровяк. «Может, это автоматический зонд?» «Здесь есть система жизнеобеспечения. Значит, это не автоматический корабль». «Черт! Верно!» «Что нам делать?» «Да, капитан, что вы предлагаете?» «Ждать», — коротко произнес Линкольн. «Чего?» «Когда за нами прилетят?» «Это правда? К нам летят?» «Да». «Ура! Они смогут нас догнать?» «Все это время, пока мы молчали, нас не прекращали искать», — рассказал Линкольн. «Радары следили за перемещением Чайковского и продолжают следить, ни на секунду не выпуская из поля зрения. Они знают нашу траекторию и снаряжают спасательный клипер». «Ура!» «Куда мы движемся?» — спросил Август. «Прочь от Земли». «Это мы видели. Как быстро?» «Довольно быстро, мистер Даррелл. Но нас обязательно догонят». «Сколько придется ждать?» 2, может, 3 дня. Я надеюсь, что Рождество мы будем встречать в хорошем настроении». «Где будем встречать?» — вздохнула Сандра. «Если настроение будет хорошим, то неважно, где мы будем встречать Рождество», — улыбнулась Анна. «Пожалуй». «Я призываю всех к спокойствию и терпению», — продолжил капитан. «У нас есть воздух, запас еды и воды». «Откуда?» — удивилась Октавия. «Наш клипер грузопассажирский, мисс Климова», — любезно сообщил Линкольн. «Помимо нас Чайковский вез на лунную базу большое количество разнообразных грузов, в том числе продукты. Их распределением займется мисс Амар». «Почему она?» «Потому что так решил капитан». «То есть вы?» «То есть я», — подтвердил Линкольн. «Сразу после нашего собрания старший помощник Вагнер вскроет трюм и выдаст багаж. Вы сможете расположиться так, как вам будет угодно». «Где мы будем спать?» «В трюме есть партия спальных мешков». «Зачем они?» «Для сна», — объяснил капитан. «В космосе спят в мешках, чтобы не возиться с одеялами и бельем». «А где умываться?» «На Чайковском есть уборная. Она не очень приспособлена для пользования в условиях гравитации, но это лучше, чем ничего. Вагнер покажет, как ею пользоваться». Линкольн помолчал. «Господа, я бы советовал отдохнуть, потому что мы будем жить по стандартному времени». «Зачем?» «Затем, что календарь – одно из тех изобретений, которые отличают человека от животных». «Вы уверены?» На этот вопрос капитан не ответил. Коротко вздохнул, после чего в его голосе зазвенел металл. «А теперь самое главное. С этого момента и до окончания спасательной миссии я ввожу военное положение. Чтобы выжить, мы должны быть экономными и аккуратными. Весь груз является общей собственностью. Если кто-нибудь попытается его забрать, он будет наказан». «Как?» — поинтересовался пятый. «Жестко, мистер Фрейзер», — холодно ответил Линкольн. «Это я вам обещаю». «И поэтому принял на себя обязанности диктатора», — передразнила капитана Баджи. Получилось настолько похоже на интонации Линкольна, что все рассмеялись. У девушки оказался талант пародиста. «Я буду указывать вам, когда спать, что есть и как голосовать». «Кто-то должен быть главным», — рассудительно заметил Август. «Зачем?» «Чтобы принимать решение». «Чем плоха демократия?» — удивилась Баджи. «Я слышу в твоем вопросе голос пятого», — улыбнулся Даррелл. «Мы в одной лодке. Ты и я, пятый, Линкольн. Все!» — тут же ответила рыжая. «И мы должны сообща принимать важные решения». «От этих решений может зависеть наша жизнь», — уточнил Август. «Тем более. Я не хочу, чтобы кто-то принял решение, ценой которого может оказаться моя жизнь. Сандра!» Девочка наморщила лоб, помолчала и тихо ответила. «Я в этом плохо понимаю, но в целом ты права». «Спасибо». Баджи повернулась к Августу. «Ну?» Однако сдаваться тот не собирался. Что делать, если времени на голосование нет? Например. Например, сейчас откроется скрытая дверь, и к нам придут инопланетяне. Ответила Анна. С кем они будут говорить? Со всеми. Представляю, что это будет за разговор. Рассмеялась Баррингтон. Шумный и бестолковый, поддержал ее Даррелл. Мы только что видели такой. Сандра промолчала, но было видно, что она согласна с Анной и Августом. «Ладно», – нехотя протянула Баджи. «Тогда мы могли бы назначить Линкольна главным на случай появления инопланетян, а все остальное время обходиться без его приказов». «Он еще ничего не приказал». «Но начнет приказывать, как только освоится. Капитан Линкольн – заслуженный и авторитетный офицер. Он должен возглавить базу Армстронг. Я, конечно, не хочу сказать, что нам повезло, но в наших обстоятельствах грамотный военный не помешает», – произнесла Конфетка. «Папа говорит, их учат выживать в таких обстоятельствах, в которых обычные люди сходят с ума. Вот он один и выживет», – хмыкнула Баджи. «И Вагнер. Вагнер – кадет, он еще не стал настоящим офицером. Значит, выживет только Линкольн. Не каркай», – раздался смех, но не особенно веселый. Прилив энтузиазма, который вызвали установление связи с Землей и сообщение о скором прибытии спасателей, прошел, и ожидающие ужина ребята болтали обо всем на свете. Просто для того, чтобы поговорить о чем-то понятном и не думать о том, что нужно от спасенных таинственным хозяевам таинственного корабля. «Баджи, давно хотел спросить, это твоя единственная тату?» Август указал на кусочек черного рисунка, выходящий на шею девушки с правой стороны. «Почему, спрашиваешь?» «Интересно». Хьюз помолчала, словно обдумывая, достоин ли Даррелл ответа, после чего качнула головой. «Нет, не единственное». «Остальные покажешь?» «Эту привилегию нужно заслужить». «Скажи, как?» «Отстань. Давайте осмотрим пробоину», – неожиданно предложила Анна. «Я ее еще не видела». «Я тоже», – поддержала предложение Сандра. «Что там делать?» – поморщился Август. «Разве тебе не интересно?» – изумилась Анна. «Мы пробили корпус инопланетного корабля, и я очень хочу посмотреть, что там теперь». «Теперь там дырка», – буркнул Даррелл. «Бесполезный в своем репертуаре», – рассмеялась Баджи. «Тебе действительно на все плевать, или ты там уже был?» «Был», – с улыбкой сознался Август, ничуть не обидевшись на то, что девушка назвала его неприятной кличкой. «Ходили с Окей». «Дырку починили?» «Пробоину». «Хорошо. Пробоину починили?» «Нет. До сих пор сифонит, выпуская воздух в космос». «Идиот». «Дура». Однако ругались они шутя, выпускали пар обидными словами и не злились на подначки. «Значит, идем», — подытожила Анна. «А на обратном пути заберем багаж, все равно его даже выдавать не начали». Девушка кивнула на выстроившуюся к клиперу очередь. «Август, пойдешь с нами?» «Пойду», — решил тот. «Все равно делать нечего». «Артур!» Младший молча поднялся. «Ему интересно. Нам всем интересно». Путь к пробоине лежал вдоль Чайковского, и Анна поймала себя на мысли, что впервые осматривает разбитый клипер по-настоящему. Внимательно, и от его вида по спине побежали мурашки. На орбитальной станции «Надежда Илона», где девушка впервые увидела Чайковского в иллюминатор, его размеры поражали воображение. 150 метров длиной, 20 высотой, с гордо выступающей кабиной управления, с двумя широкими дюзами. Клипер показался гигантским. Но в ангаре разбитый Чайковский потерял изрядную часть шарма и больше не казался левиафаном, скорее тунцом, крупным, но не огромным. Его выдернули из привычной среды, бросили в ангар корзину, попутно разбив морду, и оставили умирать. Одного. Без малейшей надежды на спасение. И когда Анна подумала о клипере, как о тунце, у нее защипало в носу, а на глаза навернулись слезы. И она поняла, почему в старых книгах и фильмах моряки, даже суровые, прошедшие огонь и воду, рыдали, глядя на погибающие корабли. Потому что корабли живые. Потому что Чайковский служил им верой и правдой, а теперь погиб. «Кто-нибудь понимает, как мы выжили?» Тихо спросила Сандра, разглядывая смятый нос клипера, сдавленную кабину управления и разорванную крышу первой палубы. Вторая палуба не была видна, но ребята знали, что выглядит она так же страшно, как кабина. Видимо, инопланетяне быстро заделали пробоину, и только поэтому никто не погиб от удушья. «Нам повезло». «Нам не повезло, девчонки», — буркнул Август. «Будь мы везунчиками, мы бы с ними не столкнулись». «Везунчики или нет, главное, что мы живы. Вопрос в том, где мы живы». «Это всем интересно». «Ты говоришь, как взрослые. Об одном и том же говорят одинаково». Рваная рана на спине тунца была короткой. До четвертого ряда кресел первой палубы, а дальше, до самых дюз, никаких повреждений не наблюдалось. Когда же Чайковский закончился, притихшие ребята продолжили путь по оставленному им следу, который и вывел их к пробоине в обшивке инопланетного корабля. Как и следовало ожидать, ужасная дыра оказалась примерно 15 метров в диаметре и могла похвастаться рванами, слегка загнутыми внутрь краями. Сверху из обшивки торчала металлическая балка, скорее всего, одной из направляющих ребер, которая и вонзилась в крышу первой палубы. Балка должна была прорезать весь салон и убить всех, кто сидел в креслах А, но клипер, судя по всему, нырнул вниз, что и спасло пассажиров от страшной участи первых трех человек. «Корабли живые», — вновь подумала Анна, поразившись тому, как прочно эта мысль запала ей в душу. «Они думают о нас и заботятся». Что же касается пробоины, она была затянута голубоватым сиянием, наводящим на мысль об энергетическом поле и о том, что капитан Линкольн был абсолютно прав, говоря, что технологии инопланетян обгоняют земные на 100 лет. И именно это поле, это голубоватое сияние произвело самое сильное впечатление на Анну. Не размеры помещения, не гравитация, а голубоватое сияние, надежно защитившее ангар от бесконечной пустоты космоса. Символ колоссального превосходства пришельцев над земной цивилизацией. Но это ощущение пришло чуть позже, когда Анна обдумала и проанализировала увиденное, а в тот момент в ней взяли вверх эмоции. В тот момент Анна и ее друзья не могли оторваться от невиданного зрелища, потому что голубоватое сияние оказалось прозрачным, при определенном угле зрения – бесцветным, и перед ошарашенными ребятами простирался сам космос. «Сделай шаг и улетишь, навсегда растворившись в бескрайнем пространстве. Протяни руку и достанешь Землю или Луну, которые сияли, кажется, совсем недалеко от корабля». «Невероятно! Боже, как красиво! Удивительное зрелище!» «Но страшное!» — хрипло пробормотала сидящая у пробоины Диккенс. Ей было позволено всегда держать при себе блокнот для зарисовок, и художница заполняла его образами, приходящими при взгляде на бескрайний космос. «Почему страшное?» «Потому что мы от них удаляемся». «Да, верно. Если приглядеться, становилось понятно, что корабль летит прочь от родной планеты и ее спутника, грозя увести ребят туда, куда еще не ступала нога человека. А может, это и неплохо», — неожиданно подумала Анна. «Вдруг это тот самый шанс, который выпадает раз в жизни и который изменит абсолютно все?» «Как думаете, Линкольн рассказал, что мы врезались в инопланетный корабль?» — спросила она, разглядывая далекую Землю. «Скорее всего», — пожала плечами Бадж. «Обязательно рассказал», — проворчал Август. «Такое нельзя скрывать». «Представляю, как нам завидуют», — улыбнулась Анна. «Да, мы теперь герои». Конференц-зал ЦУПа был забит до отказа. И это несмотря на то, что выступление адмирала Касатонова транслировалось в прямом эфире, а представители редакции могли зарегистрироваться онлайн и принять виртуальное участие в конференции. Нет, все они, за редким исключением, примчались в Королев, догадываясь, что заявленное участие адмирала означает сенсацию. И не ошиблись. Ровно в полдень, не сделав никакого особенного выступления, пресс-секретарь Дорохов представил журналистам адмирала, и вышедший к кафедре Касатонов сразу взял быка за рога. «Добрый день, господа. Я знаю, что мы изрядно задержались с пресс-конференцией и слишком долго не могли дать никакой конкретной информации, заставляя мир мучиться в неведении. В оправдании могу сказать, что все это время мы напряженно работали, и сейчас я с гордостью сообщаю, что нам удалось установить связь с Чайковским». Собравшиеся журналисты шумно выдохнули, а затем разразились аплодисментами. «Означает ли это, что на клипере есть выжившие?» «Не просто выжившие. Почти все пассажиры целы и невредимы», — громко сообщил адмирал и вновь был прерван радостными возгласами и аплодисментами, после которых с грустью продолжил. «К глубочайшему сожалению, я вынужден сообщить о гибели экипажа лунного клипера. Капитан Вавилов, лейтенант Янг и лейтенант Харада не вернутся из полета». Касатонов выдержал паузу. «Кадет Вагнер жив и здоров». «Кто еще погиб?» — осведомился репортер Рейтер. «Скорбный список мы огласим во время следующей пресс-конференции. Он еще не готов». «Почему?» «Связь с Чайковским нестабильна», — солгал адмирал. «Мы не получили эту информацию от капитана Линкольна». «От капитана Исаи Линкольна?» — уточнил кто-то из заднего ряда. «Совершенно верно», — подтвердил Касатонов. «Капитан Линкольн жив, здоров и на правах старшего офицера принял на себя командование Чайковским. Уверен, с таким командиром у пассажиров клипера есть все шансы на благополучный исход». «У них есть вода и воздух?» — поинтересовался представитель РБК. «Да, все в достатке», — кивнул адмирал. «Все, что им нужно, дождаться спасательной миссии, которую готовит мистер Райли. Надеюсь, у пассажиров и особенно детей хватит мужества и терпения, чтобы пройти через это ужасное испытание». «Что же все-таки произошло?» За спиной Касатонова к стене был прикреплен большой монитор, и после вопроса представителя «Фокс» на нем появилась анимированная схема полета Чайковского. «Примерно посередине маршрута клипер пережил столкновение с астероидом, который, по неизвестным пока причинам, сумел остаться невидимым для наших радаров». «Но сейчас вы его видите?» – ехидно уточнила девушка из Евроньюз. «Видим», – серьезно ответил Касатонов. «Мы ориентируемся на маяк Чайковского». На экстренном совещании, созванном адмиралом после разговора с Линкольном, было решено не делиться с общественностью поразительным рассказом капитана о том, где в действительности находится клипер. Причин для этого было множество, имеющих прямое отношение и к безопасности государства, и к будущему человечества. Вот и была состряпана похожая на правду легенда. «В настоящее время Чайковский лежит на поверхности астероида, траектория движения которого направлена прочь от Земли». «И от Луны?» «И от Луны», — кивнул Касатонов. «Мы знаем скорость астероида, держим его под постоянным наблюдением и не сомневаемся, что сумеем догнать». Журналисты вновь разразились аплодисментами. Как и надеялся Линкольн, получив свои рюкзаки и спальные мешки, пассажиры улеглись довольно быстро. Все уже было оговорено и обсуждено, все эмоции выплеснуты, все мнения высказаны. Усталость и пережитый стресс взяли свое. Ребята заснули, и в ангаре наступила тишина, изредка нарушаемая короткими стонами, вскриками и даже плачем. Но никто не поднимался. И Линкольн собрал штаб на совещание, чтобы распределить обязанности на предстоящий день. Они расположились подальше от пассажиров, но держали их в поле зрения и говорили тихо, не желая мешать спящим или быть услышанными. Их было четверо, и каждый имел право знать всю картину происходящего. «У нас действительно все так хорошо, как вы рассказали», — поинтересовался Нуци, усаживаясь прямо на пол. «Я бы назвал сложившуюся ситуацию удовлетворительной», качнул головой Линкольн, следуя примеру врача, после чего на полу разместились все. «Нехороший и не отличный». Он выдержал паузу. «А что именно вас интересует, док?» «В первую очередь, разумеется, спасательная экспедиция», — улыбнулся врач. «Они нас догонят?» «Вне всяких сомнений», — твердо ответил капитан. «Адмирал Касатонов показал мне расчеты, нашу траекторию и предполагаемую траекторию движения спасательного клипера. Ребятам придется провести в противоперегрузочных креслах чуть дольше, чем они привыкли, но они нас догонят, вне всяких сомнений». «А дальше?» — тихо спросила Наоми. «Что будет, когда они нас догонят?» «Поэтому клипер задерживается с вылетом», — после паузы ответил Линкольн. «Они пытаются предусмотреть все варианты проникновения внутрь и готовят соответствующее оборудование». «Неизвестно, как к их действиям отнесутся владельцы корабля». «Мне кажется, инопланетяне не знают, что с нами делать», — подал голос Вагнер. «Почему?» — заинтересовался капитан. потому что они до сих пор не заявили о себе и не прибавили скорость», тут же ответил кадет, не забыв добавить. «Сэр, я не думаю, что мы нанесли существенный урон кораблю и не думаю, что инопланетяне прибыли в Солнечную систему, чтобы совершить неспешный вояж вокруг Земли». «Что же вы думаете, кадет?» «У меня нет предположений, сэр, но эти два варианта я исключаю». «Пожалуй», — согласился с Вагнером Нуци. «Пришельцы спасли нам жизнь», — пробормотала Наоми. «Возможно, их этические принципы сходны с нашими». «Возможно». «Больше нам надеяться не на что. В любом случае, господа, решение принято. Спасательная экспедиция будет, и они сумеют нас догнать», — подвел итог Линкольн. «Доктор, я ответил на ваш вопрос». «И очень подробно, сэр. Благодарю». «Не за что», — капитан помолчал. «Теперь поговорим о насущных проблемах. Поскольку инопланетяне не выражают желания идти на контакт, будем налаживать быт самостоятельно. Воздух у нас есть, еда и вода тоже, правда, в ограниченном количестве». «Насколько ограниченном?» — тут же поинтересовался Нуци. «Еды много, воды на неделю не более», — ответила Наоми. «И то при жесткой экономии». «Воды на борту было мало, потому что на Луне добывают свою», — пояснил Вагнер. «Я знаю», — буркнул врач. «Распределением припасов будет заниматься мисс Амар», — продолжил капитан. «Как вы понимаете, это очень тонкое задание, и в процессе его выполнения возможны различного рода инциденты. Поэтому я прошу при необходимости откладывать свои дела и немедленно оказывать мисс Амар любую помощь». Линкольн выдержал многозначительную паузу и повторил. «Любую». «Я понимаю, что будут недовольны», — вздохнул Вагнер. «Я вас понял, сэр. Любую помощь и поддержку мисс Амар». Нуци молча кивнул, а через секунду осведомился. «На борту есть оружие?» «Капитану Вавилову полагался тазер. Думаю, мы отыщем его в кабине», — ответил Линкольн и продолжил. «Раз уж мы об этом заговорили, док, моя следующая просьба касается вас». Капитан тяжело посмотрел на Нуци, тот выдержал взгляд и едва заметно приподнял брови. «Да, сэр. Вы хорошо знаете сотрудников, которые летели на второй палубе? Тельму и тех, кому удалось выжить?» «Не особенно, сэр. Мы впервые увиделись на Надежде, когда ждали клипер. Нам полагался один кубрик, поэтому я знаю, как их зовут. Не более». «То есть вы провели вместе одну ночь?» «Да, сэр». «Это надежные люди?» «Полагаю, все, кого отобрали для работы на лунной базе Армстронг, надежны», — осторожно ответил врач. «Пожалуй. Но будет лучше, если вы уточните причину своих расспросов, сэр». «Док, я хочу поручить вам необходимую, но очень неприятную миссию», — медленно произнес Линкольн. «Вы должны вскрыть кабину управления, осмотреть ее и... забрать тела». «Я понимаю, сэр». Нуци помолчал. «Вагнер отыскал в трюме подходящие мешки, в которые мы убрали погибших пассажиров первой палубы. С инструментами, полагаю, проблем не будет?» «Нет», — коротко ответил кадет. «Вам предоставят все необходимое». «Значит, я все сделаю, сэр», — кивнул врач. «Я понимаю, что эту миссию должны выполнить взрослые, и сумею объяснить это сотрудникам, тем из них, кто сам не поймет». «Спасибо, док». «Не за что, сэр». «Вагнер?» «Да, сэр». «Тебе придется сформировать из юных пассажиров отряд разведчиков и вместе с ними изучить помещение, в котором мы находимся. Возможно, организовать группу по расшифровке надписей». «Я понял, сэр. Но будет ли разумным привлекать к этой задаче подростков?» «Ты серьезно думаешь, что они способны что-то расшифровать?» — улыбнулась Наоми. «Среди них есть очень талантливые ребята», — напомнил кадет. «Они все равно этим займутся, Вагнер. Так лучше пусть они это делают под нашим контролем», — объяснил капитан. «В наших условиях энергичные молодые люди должны быть чем-то заняты». «А, теперь я все понял, сэр». «Прекрасно. И заодно присмотритесь к ним», — распорядился Линкольн. «Не знаю, что ждет нас впереди, поэтому нужно понимать, на кого мы сможем положиться». «Да, сэр». «Занятие на какое-то время заставит их отвлечься от нашего бедственного положения». «Я понял, сэр». «Что же касается меня, то я займусь проверкой реактора и постараюсь его запустить». «Поэтому не работает сирена?» — тихо спросила Наоми. «Потому что на Чайковском нет электричества?» «Не совсем так», — помолчав, ответил Линкольн. «Сирена работает, но по каким-то причинам не может запуститься. Она не реагирует на команды и периодически перезагружается. Надеюсь, сирена сумеет восстановить поврежденные фрагменты и вернуться к полноценной деятельности». «Как же она работает, если реактор заглушен?» «На источнике последней надежды», — усмехнулся Вагнер. «Что это значит?» «На любом клипере, как и на любой космической станции, предусмотрены три независимых энергетических источника», — объяснил кадет. «Первый основной — реактор. Реактор был заглушен в момент катастрофы. Так требует протокол безопасности». «Я понимаю». «Второй источник, резервный, состоит из аккумуляторов. Я не знаю, почему они не включились, но мы займемся ими только в том случае, если не получится с реактором. Третий источник, аварийный, тоже состоит из аккумуляторов, но их мало, и они надежнейшим образом защищены. От них питается система управления и связи». «И аппарат регенерации воздуха в кабине», — добавил капитан. «Только в кабине?» — удивилась Наоми. «Да, только в кабине», — подтвердил Линкольн. «Если из строя вышли два основных источника энергии, это значит, что ситуация катастрофическая, и спасти корабль способен только экипаж. Поэтому ему отдают все оставшиеся ресурсы. Пассажирам придется держаться на том воздухе, который окажется на палубах. У них будет несколько часов». «Жестоко». «Это космос. Сэр, вы сможете запустить реактор без помощи сирены?» — тихо спросил Нуци. «В машинном отделении есть резервный пульт управления». «Предусмотрительно». «Это космос, док. Непредусмотрительные тут умирают». «Это не опасно?» — поинтересовалась Наоми. «Запуск реактора?» — уточнил капитан. «Да», — кивнула женщина. «Разве можно его включать в помещении?» «Если реактор способен функционировать штатно, его можно запускать где угодно», — ответил Линкольн. «Это просто мощный генератор. А вот двигатели мы трогать не будем». Капитан выдержал паузу, во время которой обвел штаб взглядом и продолжил. «Кажется, на этом все, господа. Поставьте будильники на 7 утра. У нас есть целых 6 часов на отдых». «Может, выставим какое-нибудь охранение, сэр?» — предложил Вагнер. «На всякий случай». «А смысл?» — пожал плечами капитан. «Что сможет сделать сторож, если в помещение войдут инопланетяне? У нас нет оружия, кадет. И нет никаких шансов в противостоянии. Мы полностью в их власти. Поэтому расслабьтесь и спите спокойно». «Да, сэр». «А ведь мы войдем в учебники истории», — неожиданно произнес Нуци. «И даже изменим ее ход». «Как первые люди, повстречавшиеся с инопланетянами?» «Если привезем корабль на Землю или уговорим инопланетян сотрудничать». Все замолчали, обдумывая слова врача, а затем Линкольн проворчал. «Давайте заниматься текущими делами, док. За нами еще не прилетели». Но было видно, что капитану понравилось замечание Нуции.